Если я умру, вернись к началу. Больше 50 лет назад. Салон автомобиля ощущался непривычно душным. Неприятно душным, тяжелым. Вдохнуть было сложно, а выдохнуть еще сложнее. Возможно, все же виной тому была вовсе не духота, а ужасная изводящая нервозность, волнение от которого едва не тряслись руки. Кожаный салон пах химозной хвоей. Из приоткрытого окна заносило легкий сквозняк. «Волнуешься?» — хрипло спросил молодой человек с зачесанными назад розовыми волосами. Он делал вид, что спокоен. Прикрывал глаза, откидывался в кресле. Однако уголок рта иногда подрагивал сам собой. «Ну, как бы да». Эллен сдвинула брови и покосилась на своего названного брата. Все те долгие полгода, которые она потратила на освоение своих блоков навыков, Леонард был единственным человеком, с которым девушка нормально общалась. Сотрудники лаборатории, как ни посмотри, были плохими собеседниками и относились к своим подопечным больше как к подопытным крысам, нежели как к людям. Они сухо им улыбались, натянуто вежливо кивали и стремились заняться своим делом при первой возможности. «Нам повезло!» Лео чуть приоткрыл глаза. «Нас двое! Если что-то пойдет не так, нас двое, а он один!» «И что теперь?» Эллен прищурилась. «Никто из нас не может причинить ему вред. Будь нас 10 или 20, это бы ничего не изменило. Вряд ли чипированные женщины в гаремах могут поднять бунт. В любом случае, это легче, чем быть одному. Вдвоем есть надежда что-то придумать. Помочь друг другу, если будут ощутимые трудности». Молодой человек раздраженно поджал губы. Ему не нравилось ехать кому-то в рабство. Так сильно не нравилось, что на лбу выступал пот. Однако он все равно сохранял показное спокойствие. Перед милой сестрой хотелось выглядеть нерушимой опорой. Кем-то, на кого она сможет положиться. Кем-то, кому захочет прийти после тяжелого дня. Через пару минут среди прочих домов показался роскошный розовый особняк. Можно было подумать «дворец» с кроваво-красной блестящей черепицей, с буйным безумием диких розовых роз вокруг широкого серого фундамента. Их серо-бирюзовые листья качал ветер. Кое-где среди цветов проклевывались молодые слабые ракиты. Почему-то двое, сидящие в салоне, не сомневались, что это тот самый дом, и все внутри холодело. Наверняка именно там живет странный мужчина, который заказал двух людей с розовыми волосами. Беспилотный автомобиль остановился прямо возле каменистой дорожки, что вела ко входу. Они не ошиблись. Здесь находился тот, кого они все следующие годы будут называть «хозяин». Леонард быстро вышел из салона, одернул белую рубашку и открыл дверь перед сестрой. Эллен мялась. Пыталась состроить уверенное и беспристрастное лицо, но глаза бегали по пахучим бутонам. Сердце невероятно сильно колотилось в грудной клетке. Дышать вновь становилось сложно, будто духота из салона преследовала даже тут, на улице. Тяжелые двойные двери особняка скрипнули после тихого щелчка замка. На пороге показался мужчина. Молодой внешний мужчина, с нарочито вежливой и мягкой улыбкой. Он порывистым расслабленным движением закинул за спину длинные волосы, затем чуть поправил прямоугольные очки и быстро направился навстречу своим гостям. Порывы ветра заставляли ворот его черной рубашки чуть-чуть подниматься, трогали черные плотные джинсы. Эллен проглотила нервный ком. Красивый. Очень красивый. Высокий, жилистый, тогда как она представляла его пузатым, приземистым, занудой и извращенцем. А теперь от его внешнего вида сводила зубы. Буквально пропадал дар речи. «Доброе утро!» — хриплым баритоном заговорил незнакомец, сложив перед собой ладони. «Эллен, Леонард, добро пожаловать в мое поместье. Я очень рад вас видеть. Мне жаль, что я не смог забрать вас из лаборатории, но надеюсь порадовать теплым приемом». «Какой вежливый!» — с искренним удивлением подумала девушка. Правда, брат быстро перебил поток ее мыслей. «Доброе!» — Лео едва слышно скрипнул зубами. «Можете не распинаться. Лучше скажите сразу, что нас тут ждет, чтобы мы подготовились морально. С нами будут снимать фетиш порно? Мы горничная? Работники? Мы для ваших личных увеселений?» Хозяин медленно поднял брови, пару секунд подумал, затем тихо отчужденно засмеялся. «Я рассчитывал на менее враждебный настрой, но пусть». Он прикрыл глаза. «Хорошо. Должно быть, весь путь вас это очень тревожило. Итак, меня зовут Дерек Хартман. Я член Государственного совета ученых по изучению процесса ассимиляции мозгом разного рода чипов. Наша лаборатория, в которой вы, собственно, родились, разрабатывает такие чипы и методы их использования. Меж ресниц мелькнула светлая радужная оболочка. В какой-то момент я решил взять часы сырых исследований на дом, чтобы разгрузить объем работы на месте. Оттого мне нужны два ассистента. Вы! Прости, Леонард, порно я снимать не собираюсь. Он вновь засмеялся себе под нос. «Надеюсь, ты не разочарован?» Тот злостно сконфузился. Они не понравились друг другу с первого взгляда. «В чем состоит суть моих исследований и какова в них ваша роль?» Продолжил мужчина, махнул рукой на дом и медленно подошел к нему по каменистой дороге. «Каждый день от 2 до 4 часов вы будете помогать мне с некоторыми делами. Иногда это будет бумажная волокита. Иногда статистический анализ. Иногда опыты». В белом свете чуть блеснули стекла очков. «Я буду давать вам короткие и простые приказы. Скажем, поднять с пола ручку, хлопнуть в ладоши, сесть. А ваша задача будет состоять в том, чтобы не подчиняться этим приказам». Молодой человек слегка прищурился. «Вы будете пытаться ослушаться, идти мне наперекор. Я задокументирую результат, и до конца дня вы будете свободны. Занимайтесь, чем вздумается. Гуляйте, развлекайтесь, можете найти себе подработку». Каждую неделю я буду кидать вам деньги на расходы, в благодарности за помощь. Эллен раскрыла глаза, затем непонимающе сдвинула брови. Ветер усиливался, и через пару минут вновь скрипнули массивные двойные двери крупного особняка. «Я не совсем понимаю», — тихо заговорила она. «Зачем вам это?» «Ну как?» — Хартман ласково улыбнулся. «Я ученый, исследователь. Хочу попытаться понять, можно ли обучить чипированного человека непослушанию». И у кого при регулярных тренировках это лучше выйдет, у мужчины или у женщины? Знаю, выборка более чем скромная, но я не могу позволить себе заказать полк. Так что заказал вас двоих. Только на вас я потратил больше $10 миллионов. Однако скромная выборка лучше, чем никакая. Правда ведь? Наверное, пробубнила девушка. Сердце почему-то все еще неадекватно билось в груди. Вы бы могли оформить исследование как проект и проводить его за счет государства. Процедил Леонард, косясь на своего хозяина. «С помощью лаборатории можно стрясти денег из казны. Почему вы хотите провести этот опыт так беспалевно, так еще и под крышей своего дома?» «Ну?» Мужчина вновь тихо засмеялся, но уже как-то нервно. «Видишь ли, государство не поощряет подобного рода эксперименты, так как считает, что его результаты могут культивировать практику неповиновения среди заказанных. В итоге я решил провести такой опыт тихо и неформально». В каком-то роде для себя. Понятно, пробормотал Лео. Эллен круглыми глазами осмотрела светлый коридор, стены которого покрывали светло-серые обои в бежевую полоску. В нем стоял светлый угловой платяной шкаф, в котором явно висели плащи хозяина. Рядом пылились стойки для обуви и зонтов. Окно заслоняло приоткрытые жалюзи. Пахло чем-то сладким, живот подводило от голода. Он едва не урчал. «Признаться честно, еды у меня не очень много». Хозяин мягко склонил голову в сторону и вновь поправил очки. «Но все равно можно устроить вполне себе плотный завтрак. Я заказал несколько мясных блюд и... пожарил блинчики к чаю». «Блинчики...» Как-то грустно протянула девушка. «Никогда их не ела. У нас в лаборатории была только паста. Ну, вы, наверное, в курсе. Я знаю, что существует сладкий вкус, и он нравится всем больше всех». Но нам не довелось его ощутить. «Раз так, то ты можешь с них и начать», — Дерек с улыбкой пожал плечами. «Будет первым блюдом, которое ты попробуешь. Такой опыт точно запомнится». Эллен завороженно кивнула. Несмотря на молчаливое недовольство Лео, дом казался каким-то теплым, уютным, хотя и большим, располагающим, едва не родным, хотя девушка была здесь впервые. Сладкий, разящий запах блинов въедался в сознание, западал в душу. Практически так же, как сладкая, хотя и отчужденная улыбка хозяина поместья. 8 секунд!» — пробубнил себе под нос Дерек, глядя на секундомер. «Пока что это рекорд, умница!» Эллен выдохнула, рухнув на стул. 8 секунд она отчаянно сопротивлялась приказу «Встань прямо сейчас и подойди ко мне!» Казалось бы, чего сложного. Однако после слова «приказ» словно 1000 стальных нитей тянули руки и ноги встать. Стоило невероятной силы воли не подчиниться этому, а оставаться на месте. Кожа лица покраснела, едва не слилась по цвету с волосами, покрывшись влагой. «У тебя выходит намного лучше, чем у твоего брата», — Хартман сочувственно выдохнул. Должно быть, у женщин в целом лучше получается сопротивляться. А возможно, это просто особенное. Губы исказила странная улыбка. Выборка из двух человек ничего не дает. Леонард, который стоял рядом, раздраженно поджал губы. С таким же успехом можно было взять кота с собакой и начать их сравнивать. И все же, как я и сказал, скромная выборка лучше, чем никакая. Что ж, спасибо за участие. Я очень ценю ваш вклад. Мужчина покачал головой. Смеркалось. Высокие розы терлись об оконное стекло, бились об него, шумели. Контрастные длинные тени от мебели тянулись по светлому паркету. Доктор проводил свои эксперименты в разное время суток для чистоты результатов. Иногда вечером, иногда даже ночью. Лео раздраженно зевал, а Эллен напряженно осматривалась, не ощущая даже легкой сонливости. Странное чувство тянуло живот. Заворачивало внутренние органы в прочный болезненный узел. Это чувство преследовало ее постоянно, когда заказчик был рядом, когда сосредоточенно смотрел в свои бумаги, а затем вежливо улыбался. Через пару минут Хартман попрощался со своими сожителями и медленно ушел к себе. Обычно мужчины заказывали женщин для секса. Собственно, как и женщины-мужчин. Их мнение особо не спрашивали, ими не интересовались. На кукол всем было все равно. А кто они, если не куклы? Куклы, просто живые. Вот и Эллен. Морально готовилась увидеть фетишиста, которому потребовались сразу двое, возможно, для секса втроем. Но ничего такого не случилось. За все время, пока двое жили у Хартмана, от него не последовало ни одного скользкого намека, ни одной двусмысленной шутки или улыбки. Заказанные жили словно не у господина, а пребывали в гостях у дальнего родственника. Оттого от странного чувства сводило живот, и каждый раз с новой силой. «Он выбирал нам внешность», — вертелось в голове. «Он выбирал! А значит, наверное, я в его вкусе. Не мог же он выбрать меня случайно!» Постоянно повторяла себе девушка, правда, тут же сникала, глядя в зеркало на свои широкие уши. Скорее всего, какой-то фактор случая все же имел место быть. Каждую ночь он уходил к себе в спальню и не высовывался до самого утра. Горько и как-то даже смешно было признавать, что девушка ждала от него флирта. Хотя бы чего-то похожего на флирт. А еще более горько было от того, что каждую ночь она мечтала, что он войдет в ее спальню. Спросит о симпатии, предложит побыть вдвоем. Возьмет за талию своими бледными, невообразимо сильными руками. Погладит. Наклонится перед ее лицом. Не приходил. Комната выглядела очень пустой, хотя и уютной, милой, с розовым цветастым пледом и светлой новой мебелью. Двуспальная кровать одиноко стояла каждый вечер. Из приоткрытого окна заносила легкий сквозняк. Через пару минут в коридоре ощутилось легкое шевеление, отчего Эллен слегка встрепенулась, обернулась и сжала в руках белую наволочку. Раздался легкий тихий стук в дверь. Она поежилась, подошла к выходу и неловко высунулась в тихий тусклый коридор. «Добрый вечер!» Доктор сдвинул брови, глядя на свою заказанную. «Извини, что снова беспокою!» «Добрый!» Та медленно кивнула, пока органы с новой силой заворачивались внизу живота. «Я хотел попросить тебя приступить завтра к тестам немного раньше, отдельно от Леонардо!» Дерек вздохнул и прикрыл глаза. «Не пойми меня неправильно, просто я думаю, что ты ему симпатична. У меня сложилось такое впечатление. Поэтому, когда мы проводим эксперименты, вместо того, чтобы на них сосредоточиться, он старается произвести впечатление на тебя. Чтобы опыты прошли чище, проводить их стоит раздельно с каждым из вас. Ты не против?» «Произвести впечатление?» В горле застрял ком. «Вы так считаете?» «Да», — мужчина отчужденно кивнул. «Думаю, таким стоит заниматься вне наших дел». «Безусловно», — Эллен отвела взгляд. «Мерзли, потели руки». «Ладно, хорошо. Думаю, мы договорились». Губы растянулись в неловкой улыбке. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи». «Стойте». Девушка опустила красное лицо в пол. Сердце по-прежнему неадекватно глухо билось в грудной клетке. На лбу выступали прозрачные потинки. Дыхание учащалось. Губы вздрагивали сами собой. Она сжала кулаки, не в силах выдавить из себя хоть что-то. Замерла, но в конце концов тихо заговорила. «Останьтесь. Останьтесь сегодня со мной». Молодой человек медленно поднял брови. Взгляд становился непонимающим. «Ты хотела поговорить о чем-то?» «Нет». По спине пополз нервный холод. «Просто я хотела быть с вами, если вы не против». Он остановился, затем с отсутствующим лицом обернулся, глядя на свою заказанную. «Вот как?» Голос становился хриплым. «Нет, почему бы и нет? Не против». Дерек закрыл дверь, оставшись в комнате. Внимательно уставился на лицо Эллен, затем осторожно к ней подошел. Несмотря на короткие взъерошенные волосы, несмотря на несуразные уши, он всегда находил ее красивой. Он находил ее самой лучшей. Смешной, милой, улыбчивой, уникальной. Сердце внутри сжималось, глядя на нее, а в штанах становилось предательски тесно. Правда, Хартман все время себя одергивал. Вечно себе напоминал, что эта девочка — помощница, не больше и не меньше. О помощницах нельзя думать, нельзя представлять их голыми. «Ты красивая», — также хрипло продолжил мужчина. «Вы так считаете?» Она рефлекторно погладила красное от смущения уши. «Спасибо». «Считаю», — зачем-то добавил Дерек. «Я же тебя заказал?» Он приблизился на пару шагов и погладил большим пальцем розовую щеку девушки. Мягкая, теплая, упругая. Она нравилась Леонарду, доктор знал это. Даже обещал себе им не мешать, если они друг другу понравятся. Однако сейчас Эллен приглашала остаться не Леонарда, она предлагала это ему. Оттого горло пересыхало, а губы расплывались в предательской возбужденной улыбке. Ее хотелось погладить по голове, дотронуться до губ, провести пальцами по тонкой шее. Так зачем себе сегодня в этом отказывать? Отказывать в удовольствии делать то, о чем были все последние мысли. В любой другой день Хартман даже не подал бы виду, что в его голове проскальзывало нечто подобное. Но сегодня... Сегодня она сама просит его остаться. Мужчина потянулся бледной рукой вниз и запер дверь на ключ. 13 лет спустя. Выстрел. Когда раздался этот выстрел, перед глазами все поплыло. Руки затряслись, задрожали, голос куда-то пропал. На асфальте расползалось бордовое горячее пятно жидкости с тошнотным железистым запахом. То была не ее кровь, хотя Эллен казалось, что через пару минут она упадет рядом с этой лужей и больше не встанет, словно с этой кровью вытекала ее душа. Сбежать через задний ход не вышло. Ночная тьма сгущалась, где-то далеко выла собака. Шумели деревья. Вслед за выстрелом преследующая их группа незнакомцев разбежалась в разные стороны. Люди растворились в ночи, будто их тут и не было. Осталась лишь одинокая фигура с короткими розовыми волосами и лежащий рядом с ней человек. Сегодня в девушке что-то умерло. Какой-то частицы больше не стало. «Дерек!» Только и сумела выдавить из себя Эллен, глядя, как по асфальту разметались длинные темные волосы. Голос дрожал. «Дерек, господи!» «Не стой!» Ледяным голосом пробормотал мужчина, пока взгляд светлых глаз мерк. «Не стой, не замирай! Они будут преследовать тебя тоже!» «Дерек!» — послышался тяжелый крик. Девушка рухнула на колени рядом с истекающим кровью мужем, которому пуля порвала сонную артерию. «Держись, подожди, держись! Я отвезу тебя в клинику, тебя заштопают, подлатают!» «Не успеешь. Через пару минут я начну стыть». Хартман стиснул зубы и потянулся окровавленной рукой к голове. «Но, родная, я не собираюсь тебя оставлять». Губы исказила жуткая улыбка. «Возьми мою память. Возьми мою жизнь, которую я писал, чтобы всегда быть здесь, с тобой. Даже если меня не станет, верни меня. Почини мое тело и верни мне память. Я сразу к тебе вернусь». «Дерек». В глазах читался шок. «Подожди, стой, ты не умрешь». «Конечно». Улыбка становилась все шире. «Я никогда не умру. Я буду с тобой, пока вселенная не превратится в игольное ушко». Молодой человек потянулся рукой к затылку, и через пару секунд раздался гулкий металлический скрежет. Он достал из-под волос небольшой окровавленный чип и вложил его в холодную руку жене. «Здесь я. Весь я, полностью, без остатка. Раз я умру, вернись к началу. Поставь меня на ноги. Познакомься со мной. А потом верни мне мою жизнь. Я уже люблю тебя заочно». Улыбка чуть бледнела и стиралась. «Нервная система вряд ли выживет, так что верни мне меня другим путем. Здесь, на этом куске металла, я буду тебя ждать. Любимая, я всегда буду тебя ждать». Слова давались ему все тяжелее. Собака продолжала выть. Ее трясло, слезы бесконтрольно сыпались из глаз и падали на сухой асфальт. Девушка упала на колени перед мужем, схватила его голову и перевернула, глядя на затылок, откуда тот только что достал чип. Между густых волос, теперь окровавленных кровью, виднелась тонкая бордовая полоска, а рядом с ней свисали тонкие медицинские нити от рубца. «Все это время у тебя в черепе был разъем под чип?» — стучало в голове. «Подсъемный чип?» Руки тряслись, сжимая этот холодный кусок металла. Не помня себя, Эллен стала отрывать от своей розовой хлопковой рубашки полоски ткани и перетягивать ими поврежденную артерию. Его глаза с каждой секундой все больше походили на стеклянные. Правда, это ее не пугало. Организм не умирает за пару секунд, клетки тела погибают несколько часов. Самые хрупкие – нейроны мозга, у которых всего около 400 секунд. После смерти человека нервная система погибает первой. «Если за час я доставлю его в лабораторию, у нас будет шанс», — звенело в ушах. «Ты не умрешь, Дерек, ты никогда не умрешь». Мокрыми холодными руками девушка достала телефон. Правда, тут же с ужасом отшатнулась. Пахло гарью, завывал ветер, сети не было. Во время беспорядков и митингов борцы за права заказанных сожгли одну из вышек. Спутниковая связь не ловила. Мобильник неумолимо показывал крест в правом верхнем углу. Она закричала и схватилась за голову. Слезы оставляли на щеках красные борозды. Нос закладывала, горло хрипело. В ужасе и отчаянии Эллен сняла с себя остатки порванной рубашки, оставшись в бежевом лифе. Затем стала обвязывать ее вокруг тела мужа. Стиснула зубы, взялась за узел и потащила его в сторону лаборатории. Дерек был тяжелым. Из-за крепких мышц, плотных костей, спортивного тела. Невероятно тяжелым для хрупкой женщины, вот только та, безумно вытаращив глаза, волокла его по сухому асфальту. Запах гари становился все сильнее. Черные деревья нависали над дорогой, по которой не проезжало ни одного автомобиля. Ни в одном окне не горел свет. Мутные стекла отражали блики такой же мутной луны. Слезы смешивались с потом, адски болела спина. Где-то среди темной листвы виднелся далекий силуэт лаборатории, где был шанс все исправить, где был шанс все вернуть. «Зачем ему дался этот закон?» — сквозь слезы шептала Эллен. «Зачем он решил менять мир? Зачем взялся собирать результаты исследований, документы, если никому кроме нас это никогда не было нужно? Никто не ценил твоих усилий, Дерек. Никто из них не достоин того, чтобы мир стал лучше». Последние слова она едва не кричала, волоча бездыханное тело. Он правда хотел что-то изменить. Сделать так, чтобы люди, обретая свободу, обретали помощь и поддержку, а не падали на самое дно. Вот только были ли они готовы к этому? У нее адски болело сердце. С каждым шагом лаборатория приближалась, с каждым шагом окровавленный труп стыл все сильнее. Ее бил невероятный тремор. Живые глаза стекленели от боли. «Нервная система восстановлению не подлежит», — сочувственно пробормотал доктор, глядя на девушку, которая сидела на зеленой кушетке посреди светлого больничного коридора. «Миссис Хартман, мне очень жаль». «Я знала, что так будет», — с ледяным лицом ответила та, хотя губы дрожали. «Прошла уйма времени. Я знала». По хрупкому полуголому телу ползли капли пота, которые перемешивались с дорожной грязью. Белый свет скользил по такой же белой кафельной плитке. «Мы подключили тело к системе жизнеобеспечения, чтобы дождаться ваших дальнейших указаний». Молодой человек опустил глаза. «Как вы посчитаете нужным поступить в сложившейся ситуации?» Муж сказал, что в случае смерти мозга ему могут вырастить новый. Взгляд становился безумным. «По протоколу 1108. Делайте, что должны». Пальцы сильнее сжали в кулаке окровавленный чип. «Но миссис...» Врач замялся. «Подобное не сможет вернуть доктору Хартману личность. Это будет, по сути, другой человек просто в его теле. Другой мозг, следовательно, другой человек. Какова будет юрисдикция такого мутанта? Как отчитываться за него перед властями?» «Не вижу сложностей». Девушка раздраженно поджала губы. «Оформите его, как моего заказанного, под мою ответственность. Пусть персонал растит его, как заказанного. Мне не нужна шумиха в прессе». «Я понимаю». Мужчина вздохнул. «Но как в таком случае вы собираетесь комментировать судьбу доктора Хартмана?» «Сегодня он умер». Голос дрожал. «Умер. Этого не изменить. Я пытаюсь достать его с того света, и это только моя проблема». Она уставилась жутким взглядом на стену. Не хотелось рассказывать работнику лаборатории, что ей просто выгодно заставить общество поверить в смерть раздражающего доктора, который пытался поставить порядки штата с ног на голову. Выгодно, потому что таким образом борцы за права заказанных наконец успокоятся. Что может ослабить бдительность больше, чем смерть оппонента? «Я тебя верну, Дерек», — звенело в голове. «Верну, чего бы мне это ни стоило. А потом мы вместе заживем тихой, мирной жизнью, вдали от всех этих людей. Пусть варятся в своем беззаконии, пусть делают, что хотят. Уедем куда-нибудь на Аляску, забудем обо всем. Ты пытался им помочь. Как видишь, этим ублюдкам не нужна твоя помощь. Уедем, забудем обо всем, как о страшном сне». Сильно осложнял ситуацию факт, что чипы с субъективным опытом всегда были вне закона, потому что деформировали личность носителя, вплоть до ужасающих психических расстройств. Эллен не могла оставить в лаборатории воспоминания мужа и сказать: «Как только мозг будет готов, поместите это ему в голову, чтобы проснулся самим собой». Не могла. Придется дождаться, пока он проснется, познакомиться с ним, привести домой, а потом связаться с Леонардом и закончить дело. План был удивительно прост, оттого очень жизнеспособен. «Я не знаю, сколько займет время выращивания нового мозга». Врач замялся. «Это может затянуться на десятки лет из-за гравитации Земли. Мы с вами не МКС и не можем доставить туда тело в силу его состояния». «Я готова ждать». Девушка подняла глаза. «Хорошо». Мужчина неуверенно кивнул. «А, и мисс Хартман. У него были с собой личные вещи». Он порылся в кармане халата, достал оттуда какой-то мусор и вложил Эллен в руку. «Что? Что это такое?» Она опустила взгляд на руки. «Ключи от дома, ключи от лаборатории, бессахарозный леденец с лимонным вкусом и...» «Фотография. Какая-то странная фотография, сделанная очень давно». Девушка смутно ее помнила. Правда, теперь этот снимок наводил ужас. Муж на нем был плотно закрашен черным маркером. «Это было у него? С ним?» «Да». Врач неловко кивнул. «Откуда это у него? Он что, знал, что на него будет покушение? Знал, поэтому рубец на затылке был таким свежим. Дерек готовился. Но какого черта ты не сказал об этом мне? Какого черта... Ты что, знал, кто хочет тебя убить?» Вновь вода из глаз полилась вниз, прямо на измятый снимок. «Ничего мне не сказал. Хотел защитить или считал, что я буду пытаться тебя защищать. Это фото было угрозой, и ты не посчитал нужным поделиться со мной этой угрозой. Вот дурак». «Миссис Хартман», — сочувственно прошептал молодой сотрудник лаборатории, «вам стоит обратиться с этим в полицию. Так или иначе, человек, стрелявший в вашего мужа, все еще на свободе». «Думаешь, он может попытаться убить и меня тоже?» Уголки губ дрожали. «Думаю», — послышался тихий вздох. «Не мне раздавать вам советы, но... Может, стоит залечь на дно?» «Обратиться в полицию и залечь на дно. Пусть они разбираются. Может, этот ловкач попал на камеру слежения или вроде того». «Не думаю, что борцы за права заказанных такие идиоты». Девушка мрачно усмехнулась. «Только мой муж знал, кто конкретно точил на него зуб. Но он мертв». Мертв, но он собирается вернуться и разобраться с этим. Таков был его план с самого начала. Именно к началу нам предстоит вернуться.